Глава 17. Святой Симеон покидает сей мир. На рассвете 13 февраля 1200 года несколько хилендарских монахов выполняли необычное послушание. Они переносили бывшего сербского государя, монаха Симеона, из кельи в храм. Он хотел умереть в храме. Всем было горько при мысли о разлуке, все были взволнованы и печальны. Все, кроме самого умирающего, лежавшего на носилках в блаженном забытии, бывшего на самом пороге смерти. Монахи, которые несли ложе, и те, кто сопровождал его, плакали. Савве было тяжелее, чем остальным. Он скорбно шел рядом с носилками и молился Богу, чтобы он милостиво принял душу его отца. Путь из кельи шел вокруг церкви, и старцы несли с особенной осторожностью и заботой. Когда перед глазами умирающего вновь возникла церковь, на которой он смотрел во время болезни, лежа в келье, выражение его лица заметно изменилось. Оно смягчилось и озарилось каким-то святым блаженством, хотя оставалось смертельно бледным и изможденным. Легкий ветерок ворошил его редкие седые волосы. Воздух был напоен запахами леса, но он уже не чувствовал ничего, кроме удивительного ощущения одновременного присутствия в двух реальностях, в величественном мире, что лежит за крыльями смерти, которая уже склонилась над ним, и в мире близости земных, любимых, дорогих людей. Присутствие своего сына Саввы он чувствовал как-то особенно. Но все сливалось в сознание того, что эти два мира сближаются и соединяются друг с другом в одной точке. Старца внесли через южные церковные двери. Здесь его встречали образа святых, свет теплящихся перед ними лампад, та глубокая, чистая тишина и покой, которые бывают только в храмах, где изо дня в день струится сердечная молитва. Теплый свет лампад освещал фрески с ликами святых и лица монахов, вошедших в храм и установивших ложе старца-монаха посередине церкви. Моисей, Никодим и молодой рослый монах Афанасий с почти сросшимися над глазами черными бровями быстро расстелили рогожу. На один край, напротив алтаря, в изголовье, по просьбе Симеона они положили плоский камень. Все это было сделано очень быстро, но, несмотря на эту поспешность, все чувствовали величие происходящего события и драгоценность момента. Несколько монахов подняли блаженного старца, а затем с благоговением и нежностью опустили его на ложе, так что седая голова оказалась точно на сером плоском камне. Взгляд умирающего был светел и только беспокойно искал образ Божией Матери. Когда ему поднесли икону, он успокоился, с умилением взирая на Пречистую и Бога-младенца Христа. Монахи, встав на колени, окружили ложе старца, а Савва гладил святые холодеющие руки отца. Монах Илия принес из алтаря кадила, чтобы осветить умирающего и храм. Белые прозрачные кольца дыма смешивались с солнечными лучами, проникавшими внутрь из окон. Тишину храма нарушало лишь тяжелое дыхание святого старца. Склонившись над отцом, Савва взволнованно спросил: «Отче, кого ты видишь? Кого еще ты видишь рядом с нами? Отче, прошу тебя!» Симеон видел что-то неизъяснимо прекрасное, ибо в его глазах засветилось восхищение и блаженство. Дыхание участилось, губы зашевелились, как будто он хотел что-то сказать. Монахи склонились над ним в страхе перед величием этой смерти, которая не означала конца жизни, но, напротив, стена земной жизни рушилась, чтобы открыть безграничный простор вечности. В его глазах одновременно сияли изумление, радость и блаженство. Они светились открытием чего-то удивительного, но в то же время ожидаемого. И пока потрясенное братье созерцало угасание этой святой земной жизни, умирающий старец словно обрел силу в этом блаженстве. Он поднял голову с камня, устремив взгляд на видимое только ему, и сначала тихо, но потом все громче запел. Срывающимся голосом он пел всем понятные и знакомые слова, пел так, как когда-то на богослужениях, чистым и ясным голосом от всего сердца. «Всякое дыхание да хвалит Господа!» Голос старца коснулся икон, фресок, святых ликов, проник в скорбящие до слез души монахов, в их трепещущие при виде этого чудесного переселения в вечную жизнь сердца. Он звучал и звучал, звучал в них долго, всю жизнь. Но вдруг пение прекратилось, и голова святого Симеона снова опустилась на камень, а глаза, устремленные на икону Господа и Богородицы, остановились, не двигаясь. Его телесные глаза были мертвы, как будет мертвым все телесное в этом мире. Савва горько заплакал, но в плаче он постепенно ощущал всю возвышенность и величие своего родителя, и незаметно его скорбь переливалась в радость, и он с любовью и благоговением, какого заслуживал этот человек, отец, государь, монах, святой, стал целовать его лицо и морщинистые руки.